Весной 1823 года он распрощался с мэтром Менюсоном, аббатом Григуаром, Луизой Брезет, несколькими менее близкими друзьями, простился с матерью, которая едва сдерживала слезы, но старалась улыбаться. Мари-Луизе казалось, будто она снова переживает минуты одного из тех мучительных расставаний, которых так много было в ее жизни, всякий раз, как муж уходил на войну. Сходив на кладбище, поклонившись могиле генерала, она вместе с сыном направилась в гостиницу «Золотой шар», где им предстояло ждать прибытия дилижанса. Около получаса они просидели друг напротив друга. Она опечаленная и встревоженная, он охваченный радостным нетерпением. Наконец послышался стук колес. Александр и Мари-Луиза обменялись прощальным поцелуем, торопливыми обещаниями. «Ни один, ни другой из нас не видели тогда Бога», — вспомнит Дюма позже. «Но, несомненно, Бог был там, и Бог улыбался». Садясь в почтовую карету, молодой человек чувствовал себя так, словно выходит на сцену. Еще немного, и он услышит аплодисменты публики. Колымага дрогнула и тяжело стронулась с места. Его мать, маленькая фигурка, еле видная в утреннем тумане, осталась наедине со своими воспоминаниями. А для него начинается настоящая жизнь. Главное на сегодняшний день — на все надеяться и ни о чем не жалеть. Глава пятая. Перо писца и перо писателя. В верной гостинице старых августинцев Александр и на этот раз расположился здесь.